Разговор. Трубка сказала совсем мальчишеским, испуганным голосом. Алло. Андрей, такое дело, твой брат Виктор. Что-то с ним случилось? Голос у трубки стал совсем тихий. Сказал все, что нужно было сказать. Какое-то время трубка молчала, а потом послышался странный звук, похожий на икону. Алло, Андрей, ты меня слышишь? Сдавленная между икотой. Да. Передай трубку господину Бауману. Снова бодрый полицейский голос. Бауман. Ich habe ist ing desad Herr Bauman. Дальше по-немецки. Алеша наклонился к моему уху и сказал, чтобы я посмотрела, как священник бьет по губам старух, которые идут прикладываться к кресту, а девушкам протягивает крест мягко. Я на него сперва обиделась, а потом вдруг стало так стыдно, что я из-за такой ерунды на него могла обидеться. Господи, а вдруг его убьют? Как же я буду жить? И снова так стало странно, что ноги подкосились.